Глава 13. Лена. В понедельник приехала в офис с опозданием. За выходные Алиска так соскучилась по мне, что сначала не хотела ложиться спать, потом, соответственно, не могла встать. А перед калиткой сада разнервничалась и вообще заявила, что пойдет со мной на работу. Наверное. Говорит, Алиса пока не очень хорошо, особенно если плачет при этом, поэтому не факт, что я правильно поняла. Кое-как довела ее до группы, а там вместе с воспитательницей все же успокоили. В маршрутке меня съедало жуткое чувство вины, что бросила ребенка на все выходные и развлекалась с любовником. Я и так себя особенно хорошей матерью не считаю, а теперь еще и это. Плюс ко всему жутко разболелась голова, поэтому, войдя в собственный кабинет, я хотела только одного – запереться здесь и выключить звук на телефоне. Разумеется, мечта было не суждено сбыться. Почти сразу же ко мне заглянула Юля и попросила подойти в отдел персонала. Бросила одежду и сумку и пошла на третий этаж. Начальник отдела встретила меня не очень ласково, но другого я и не ожидала. С утра все злые и невыспавшиеся. Валентина Сергеевна подала документы и попросила подписать. Пробежала глазами, совсем забыла о нашем разговоре с Денисом. Быстро расписалась, даже вникать не буду. Реднову я полностью доверяю. Вернувшись в кабинет, вскоре поймала себя на том, что жду приглашения к исполнительному. Вздрагивала от звонков и шагов в коридоре. Было не по себе. Мы ведь довольно странно расстались вчера. Не знаю, чего и ждать теперь, но, несмотря на опасения, к обеду я вся извелась. Хотелось увидеть Дениса, поговорить, понять, что у нас все нормально. Реднов вызвал ближе к вечеру, когда уже места себе не находила, но зато точно знала, что он даже не уезжал сегодня из офиса никуда. Нерешительно вошла в кабинет Дениса. Юля почему-то не закрыла за мной дверь, а вошла следом. Она заняла то кресло, в которое обычно садилась я. На негнущихся ногах прошла за ней и села в соседнее. Денис Витальевич разговаривал по телефону, стоя к нам спиной. Залюбовалась и на широкие плечи, и на идеально сидящий костюм, и на потрясающую задницу. Ох, плохая я сотрудница. То тоскую по боссу, то пялюсь на его филей. А еще обещала, что со мной проблем не будет. Наконец, Реднов нажал отбой и повернулся. «Добрый вечер, Елена Владимировна. Приказ подписали?» «Здравствуйте, Денис Витальевич. Да, еще утром». Босс выглядел уставшим и злым, и очень чужим. Сложно поверить, что провела выходные с этим мужчиной, который сейчас и не смотрит на меня. «Отлично. Я пригласил Юлию, чтобы она передала вам дела лично». Секретарь на это кивнула и быстро заговорила, раскладывая передо мной какие-то документы. Не услышала ни слова, надеюсь, разберусь потом сама или спрошу. В голове категорически не хотело помещаться еще что-то, кроме мысли о том, все ли хорошо между мной и Денисом. Наконец Юля замолчала, посмотрела на нее и неуверенно кивнула. «Елена Владимировна, у вас нет вопросов?» «Пока нет. Надеюсь, он не узнает, что они будут». «Юлия, можете идти». Секретарь ушла, яростно стуча каблуками. Она и в прошлый раз злилась, теперь, наверное, еще хуже будет. Денис Витальевич сел на ее место, а я, наконец-то, попыталась вникнуть в лежащие передо мной бумаги. «Ничего сложного, это всего лишь расписание. Минимум 4 встречи в неделю, в том числе и в выходные. Если Реднов это под наше свидание устроил, то мне, по идее, нужно радоваться. Но радости почему-то нет. Где? В машине? В ближайшем отеле? Отрывая время от работы, от семьи, погружаясь в эту связь все глубже? Лен, ты в порядке?» Денис наконец-то заговорил нормально, почувствовала, будто камень упал с души. Подняла на него глаза, только бы не расплакаться, как дура. Смотрит напряженно, ждет ответа. Не знаю, что сказать. Я давно не в порядке, и, кажется, он единственный, кто спросил меня о таком за долгое время. «Прости, я сегодня опять опоздала?» Говорю совсем не то, что следует. «Что-то случилось?» Алиска очень соскучилась, не хотела идти в сад. Денис нахмурился, вряд ли он может понять, что я чувствую по этому поводу. «Давай прямо сейчас ее заберем. Заедем в кафе или на аттракционы?» До конца рабочего дня еще осталось 2 часа. Смотрю в эти голубые глаза и понимаю, что готова съездить с ним куда угодно, хоть совсем место работы. «Заедем по пути в банк, мне как раз надо». «Хорошо». Киваю, встаю и пытаюсь собрать документы со стола. Бумаги никак не хотят аккуратно складываться и все время норовят разлететься по столешнице. Денис тоже встает и начинает мне помогать. В итоге мы вполне ожидаемо соприкасаемся руками, я вскидываю глаза от прошедшего по спине холодка и натыкаюсь на голодный взгляд Реднова. В следующую же секунду чувствую его губы на своих. Документы выпадают из ослабевших пальцев, обвиваю его шею руками, тянусь через стол. Денис целует крепко, руками упирается в столешницу и пытается наклониться еще ближе. Понимаю, что еще немного, и мы упадем. Только не очень представляю, куда. Отстраняюсь, переводя дыхание, оставляю свои ладони на его резко вздымающейся груди. Вижу, как напряжен, будто ждет чего-то еще. И прежде чем понимаю, что собираюсь сказать, выпаливаю. «Прости, я повела себя вчера как дура. Не нужно было так уходить». Денис медленно выдыхает, настороженность уходит из его глаз, складка между бровями разглаживается. «Я полночи не мог уснуть. Думал, почему ты так ушла?» Опустилась обратно в кресло. Реднов тоже сел, продолжил собирать документы, пока они не стали ровной, аккуратной стопкой. «Я не собиралась так уходить. Просто, ну, нет у меня опыта в подобном. Не знаю, как правильно себя вести. Чтобы не быть навязчивой, чтобы не тащить личное в рабочее, чтобы найти правильный баланс между тобой и Алисой. Не знаю, Денис. И что дальше будет, не знаю. Не могу обещать, что не сделаю снова что-то такое, что расстроит тебя. Но я не хотела этого». «Лен, все нормально. Не выспался немного, ничего страшного. Я пытаюсь понять, правда. И, черт, думаешь, для меня подобная повседневность? Думаешь, у меня в каждой командировке отношения с сотрудницами завязываются?» Не ожидала, что он сам выйдет на эту почему-то крайне интересную тему, но уж если это произошло, смолчать не смогу. «А это не так? Почему я не должна так думать? Ты очень привлекательный мужчина и прекрасно знаешь об этом. Все наши дамы по тебе с ума сходят». «Лена!» — Реднов даже голос слегка повысил. «Мне все равно, кто по мне с ума сходит. Это их проблемы. Нет, я никогда не встречался с подчиненными, хотя предложения такие мне поступали не единожды. Да, командировочные тришки у меня случались. А почему нет? Я абсолютно свободный мужчина. Был абсолютно свободным». Денис закончил свою эмоциональную речь. Последнее предложение ощутимо повисло между нами. Подняла на него глаза, не веря в то, что услышала. Реднов откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и, видимо, притворился мертвым. Думаю, переспрашивать не стоит. «Денис Витальевич, я подробно ознакомлюсь с вашим расписанием, постараюсь вникнуть как можно быстрее. Если ваши планы не изменились, буду готова через 15 минут». Забрала документы и ушла. Чувствую себя самой счастливой. Где-то глубоко внутри остатки мозга кричат, что, возможно, Реднов просто вешает мне лапшу на уши. Но какая в сущности разница? Я давно пренебрегла разумом и сдалась на волю чувствам. Если Денис и говорит то, что считает полезным, то абсолютно ни к чему. Я сама рада падать в этот омут, и дополнительная мотивация совсем не нужна. Ровно через 15 минут Денис Витальевич заглянул ко мне. «Поехали?» – проговорил чуть слышно. Кивнула и взяла сумку. Только сели в машину, и Денис продемонстрировал желание продолжить разговор. Правда, совсем не с того же места и не на ту же тему. «Лена, я понимаю, что твое отсутствие дома порой не компенсировать никакими деньгами, даже если они тебе и не нужны. Я вовсе не собираюсь отбирать у Алисы маму. И готов компенсировать и это. Отгулами, совместными прогулками, чем скажешь. Хочу, чтобы ты правильно поняла. В отцы Алисе я вовсе не набиваюсь. Просто не хочу, чтобы ты разрывалась». Не совсем поняла, как он сделал столь правильные выводы по паре фраз. Мужчины обычно такой чувствительностью и понятливостью не отличаются. «Денис, звучит очень здорово, но я не собираюсь разрываться. Алиса всегда будет в приоритете. Она уже оставалась у родителей на выходные. Ничего подобного я не помню. Возможно, возраст такой. Тем более я звонила ей, и все было в порядке». «Винишь себя?» «Да, очень». Опустила голову и чуть не расплакалась. Утренние эмоции накатили с новой силой. «У меня нет детей, и я вряд ли смогу понять тебя до конца. Но если хочешь взгляд со стороны, ты и так очень стараешься. Возможно, иногда стоит побыть не только мамой, но и просто женщиной». «Скажи честно, ты бы хотел, чтобы твоя жена иногда была просто женщиной таким способом?» Не знаю, что на меня нашло, но мне захотелось задать этот неудобный вопрос. «Никогда не хотел быть женатым мужчиной, поэтому не знаю, но, скорее всего, нет. Для тебя Алиса всегда будет самой важной. Так же и для меня мои дети были бы. И тут явный конфликт интересов. Я никогда не избавлюсь от чувства, что поступаю дурно. Это невозможно, меня воспитали иначе. Поэтому давай просто не будем разговаривать об этом. Справлюсь сама». «Чем тогда я буду отличаться от твоего мужа?» Денис сжал руль до побелевших костяшек, но головы не повернул, так и смотрит на дорогу, хотя мы стоим на светофоре. «Не поняла. У меня дыхание перехватило от неуместности упоминания Кости». «Ты и так со многим справляешься сама, потому что он не хочет разделить это с тобой. Причин я не знаю, но это очевидно. А я хочу хотя бы то, что непосредственно касается наших отношений». «Не стану обсуждать мой брак с тобой. Никогда. Тебя это точно не касается и, надеюсь, никогда не коснется. Но спасибо, что пытаешься меня поддержать. Когда мне это понадобится, ты точно поймешь». «Как?» Он, видимо, решил добить меня своей въедливостью. Скорее всего, я буду плакать и просить поговорить со мной. Денис на это лишь хмыкнул. Действительно, очевидно.